Подсознанием пользуются ученые. Многие ученые прекрасно осведомлены об истинной значимости подсознательного разума. Эдисон, Маркони, Кеттеринг, Пуанкаре, Эйнштейн и многие другие прибегали к помощи подсознания. Оно представляло им необходимую информацию и ноу-хау для всех их величайших достижений в современной науке и технике. Исследования показали, что способность привести в действие силу подсознания определила успех всех великих научных открытий. В качестве примера расскажем вам о том, как знаменитый ученый-химик Фридрих фон Штраденец с помощью подсознания нашел решение своей проблемы. В течение длительного времени он настойчиво пытался составить формулу бензина путем перестановки 6 углеродных и 6 водородных атомов. Но результаты его постоянно разочаровывали, и он никак не мог решить эту задачу. Отчаявшись, ученый оставил все практические опыты и сосредоточил свое внимание на подсознании. Вскоре после этого он собрался ехать по делам в Лондон, и в тот момент, когда он уже собирался войти в автобус, своим мысленным взором на какую-то долю секунды увидел освещенную вспышкой змею, кусающую собственный хвост и вертящуюся подобно юле. Это и был ответ его подсознательного разума на поиск кругового расположения атомов, известного в настоящее время под названием бензольного кольца. Как знаменитый ученый пришел к своему открытию? Никола Тесла, выдающийся ученый в области электротехники, сделал очень много чрезвычайно удивительных открытий. Если его разум посещала идея о новом изобретении, он развивал ее в своем воображении, заранее зная, что подсознание реконструирует и откроет сознательному разуму все необходимое для ее осуществления в конкретных формах. В своих спокойных размышлениях он находил решения для всевозможных усовершенствований, и ему не нужно было терять время на исправление дефектов. Он был в состоянии передать инженерам и техникам безупречный продукт своего разума. Все свои достижения он комментировал следующими словами: «У меня никогда не было ошибок. Всякий раз все мои изобретения функционировали именно так, как я видел их в своем воображении. За 20 лет не было ни одного исключения». Известный ученый-натуралист находит решение своей проблемы. Профессор Агасис, знаменитый американский ученый-натуралист, открыл неутомимую активность своего подсознания во время сна, что очень помогало ему в работе. Вот что впоследствии рассказывала его вдова в книге, написанной ею о своем знаменитом муже. На протяжении 2 недель он пытался разгадать нечеткие очертания ископаемой рыбы в каменной глыбе, в которой она сохранилась. Уставший и разочарованный, он отложил в конце концов свою работу в сторону и постарался выбросить ее из своих мыслей. Однажды, вскоре после этого, муж проснулся ночью с полным убеждением, что во сне увидел свою рыбу, безупречно восстановленную во всех недостающих в ней чертах. Но когда он попытался вспомнить и закрепить свой сон, образ рыбы ускользал из его памяти. Тем не менее, рано утром он отправился на место раскопок в ботаническом саду, предполагая, что при новом взгляде на отпечаток рыбы он увидит что-то такое, что поможет ему восстановить свое ночное видение. Но все было напрасно. Его память ничего не подсказывала ему. Следующей ночью муж увидел рыбу снова, и опять все закончилось тем же. Когда он проснулся, ее очертания исчезли из его памяти. В надежде на то, что этот же сон может повториться снова, следующей ночью перед сном он положил рядом со своей кроватью карандаш и лист бумаги. Как он и предполагал, к утру та рыба снова появилась в его сне, сначала в довольно расплывчатых очертаниях, а затем предстала перед ним с такой удивительной четкостью, что у него не оставалось ни малейших сомнений о ее зоологической характеристике. Все еще в полусне и в абсолютной темноте он набросал эти очертания на листе бумаги, лежавшем рядом с его кроватью. Утром, к своему огромному удивлению, муж увидел в ночном наброске такие детали, какие он и не надеялся открыть в окаменевших останках. Ученый поспешил в ботанический сад и, руководствуясь этим наброском, смог убрать именно ту часть камня, под которой оказались спрятанными части окаменевшей рыбы. Когда он все полностью очистил, оказалось, что ее формы и очертания абсолютно совпадали с теми, что он видел в своем сне. Дальнейшая работа по классификации этой рыбы уже не представляла никакой трудности. Выдающийся врач решает проблему диабета. Несколько лет назад я получил вырезку из журнала, из которой узнал, как был открыт инсулин. Ниже привожу по памяти основное содержание статьи. Около 40 лет назад доктор Фредерик Бантинг, замечательный канадский врач и хирург, сконцентрировал все свое внимание на страданиях больных диабетом. В то время медицинская наука не имела в своем арсенале никаких эффективных средств для лечения этой болезни. Доктор Бантинг проводил очень много времени за экспериментами и изучением международной литературы по этому предмету. Однажды ночью, устав до изнеможения, он отложил в сторону свои книги, лег в постель и уснул. Во время сна подсознательный разум подсказал ему выделить осадок из дегенерировавшей панкреатической протоки собаки. Таким образом появился инсулин, пришедший на помощь миллионам людей. Вы, наверное, обратили внимание, что доктор Бантинг специально и сознательно размышлял над этой проблемой определенное время в поисках решения или выхода, и его подсознание соответственным образом откликнулось. Из этого не следует, что вы всегда будете немедленно получать ответ на свой вопрос. Ответ может прийти не сразу. Не расстраивайтесь, продолжайте прокручивать проблему в уме каждый вечер перед сном, как бы демонстрируя ее своему подсознанию и делая это всякий раз так, будто вы никогда этого не делали раньше. Одной из причин задержки ответа может быть ваш взгляд на свой вопрос. Возможно, вы рассматриваете его как очень трудную проблему и убеждены в том, что ее решение займет долгое время. Ваш подсознательный разум действует вне времени и пространства. Засыпайте с убеждением, что ответ вы имеете уже сейчас. Не отсылайте ответ в будущее. Непоколебимо верьте в положительный результат. Утвердитесь прямо сейчас, когда слушаете эту аудиокнигу, в своей вере, что уже существует ответ и безупречное решение вашей проблемы. Как знаменитый ученый сбежал из русского концлагеря. Доктор Лотар фон Бленкшмидт, член ракетного общества и выдающийся инженер-электронщик, рассказал о том, как использовал свое подсознание для освобождения и спасения от неминуемой смерти от рук жестоких охранников русского концлагеря, расположенного на территории каменноугольного комбината. Вот что он поведал. «Я был рабочим военнопленным в каменноугольном руднике России и ежедневно видел людей, умирающих на территории этой тюрьмы. За нами следили жестокие охранники, заносчивые офицеры и беспощадные комиссары. После короткого медицинского осмотра каждому человеку выдавалось определенное задание по выработке угля. Моя норма составляла 300 фунтов в день. В случае невыполнения задания урезался и без того небольшой рацион, и вскоре человек уже покоился на кладбище. Я начал думать о побеге, так как был убежден, что подсознание найдет какой-то способ мне помочь. Мой дом в Германии был разрушен, и вся семья погибла. Все мои друзья и бывшие коллеги либо погибли на войне, либо находились в концлагерях. Я сказал своему подсознанию: «Я хочу попасть в Лос-Анджелес, и ты найдешь способ, как это сделать». Я когда-то видел картины Лос-Анджелеса, очень хорошо помнил некоторые его бульвары и здания. Дни и ночи напролет я продолжал рисовать в своем воображении картину того, как иду по бульвару Уилшор с американской девушкой, с которой встречался в Берлине перед войной. Сейчас это моя жена. Мысленно я ходил с ней в магазины, ездил на автобусах и ужинал в ресторанах. Каждый вечер особое внимание я уделял своим воображаемым поездкам в автомобиле по бульварам Лос-Анджелеса. Я видел все это очень четко и реально. Воображаемые картины в сознании были для меня настолько же реальны и естественны, как и деревья за оградой нашего тюремного лагеря. Каждое утро начальник охраны считал заключенных, выстроив их перед собой. И вот однажды, когда он выкрикивал, как всегда, 1, 2, 3 и так далее до числа 17, которое было моим порядковым номером, я отступил в сторону. В этот момент его куда-то позвали на несколько минут. Когда охранник вернулся обратно, он по ошибке назвал номером 17 следующего человека. Когда команда вернулась вечером, количество людей было тем же, и моего исчезновения никто не заметил. Прежде чем был обнаружен мой побег, я был уже далеко. Я покинул территорию лагеря незамеченным и шел целые сутки, остановившись на короткий отдых лишь на следующий день в какой-то покинутой деревне. Я питался рыбой и дичью, товарными поездами, перевозившими уголь, я доехал до Польши. С помощью друзей я смог пробраться дальше, в Швейцарию. Однажды вечером у отеля «Палас» в городе Люцерне у меня состоялся разговор с одной супружеской парой из Соединенных Штатов Америки. Они пригласили меня погостить у них в Санта-Монике в штате Калифорния. Я с благодарностью принял их приглашение. По прибытии в Лос-Анджелес их шофер повез меня по знакомому мне бульвару Уилшор и многим другим улицам, которые я так отчетливо видел в своем воображении долгие месяцы в русской тюрьме. Я узнавал здания, которые так часто представлял в своих мыслях, и мне казалось, что я и на самом деле был раньше на бульваре Уилшор. Я достиг своей цели. Я никогда не перестану изумляться чудесам подсознательного разума. Воистину, пути его неисповедимы. как археологи и палеонтологи воссоздают древние сцены. Археологи и палеонтологи прекрасно знают, что их подсознание содержит в своей памяти все, что когда-либо происходило. При изучении древних руин и окаменелостей подсознательный разум с помощью воображаемого восприятия помогает им восстанавливать события седой старины. Мертвое прошлое начинает оживать, двигаться, звучать. Глядя на античные храмы, изучая посуду, статуэтки, инструменты и домашнюю утварь тех давних времен, ученый может рассказать нам о тех периодах истории, когда еще не было языков, а общение происходило при помощи жестов, знаков, ворчания и вздохов. Глубокая сосредоточенность и дисциплинированная сила воображения ученого пробуждают скрытую силу подсознательного разума, позволяя ему воссоздать отсутствующую крышу у древних храмов, окружить их садами, прудами и фонтанами. Ископаемые останки наделяются глазами, сухожилиями и мышцами, и они снова могут ходить и разговаривать. Прошлое превращается в живое нынешнее, и мы еще раз убеждаемся, что для сознания не существует категории времени и пространства. С помощью дисциплинированного, контролируемого и направляемого воображения вы можете побывать в обществе самых выдающихся ученых и мыслителей всех времен. Как получать наставления от своего подсознания? Если вам предстоит принять трудное решение или не удается решить какую-то проблему, начните сразу же думать об этом конструктивно. Вы не сможете по-настоящему думать, если напуганы и обеспокоены. Истинное мышление свободно от страха. Вот простая методика, которой вы можете воспользоваться для получения наставлений на любую тему. Успокойте свой разум и тело. Прикажите телу расслабиться, оно должно повиноваться вам. У него нет воли, инициативы или сознательного разума. Ваше тело – это эмоциональный диск, записывающий все ваши убеждения и впечатления. Сосредоточьтесь и сфокусируйте мысли на решении проблемы. Постарайтесь решить ее своим сознательным разумом. Подумайте о том, как вы будете счастливы, найдя ее решение. Постарайтесь вызвать в себе чувства, которые могли бы испытать, успешно решив эту задачу. Пусть ваш разум побудет в таком приподнятом и радостном настроении, пока вы находитесь в расслабленном состоянии, а затем спокойно усните. Если по пробуждению у вас все еще не будет ответа на вопрос, займитесь каким-нибудь другим делом. Вполне возможно, что пока вы будете заниматься решением каких-то других задач, ответ сам по себе возникнет в вашем сознании, подобно тому, как гренка выскакивает из тостера. Получая наставление от подсознания, лучше всего действовать самым простым способом. Поясню на примере. Однажды я потерял очень дорогое кольцо, нашу фамильную драгоценность. Я искал его везде, где только мог, и не находил. Ночью вступил в беседу с подсознанием в такой же манере, как обычно разговариваю с кем угодно. Я сказал ему перед тем, как уснуть: «Ты знаешь обо всем. Ты знаешь, где находится кольцо, и сейчас ты откроешь мне его местонахождение». Утром я неожиданно проснулся раньше обычного. В ушах у меня звенели слова: «Спроси у Роберта». Я очень удивился, что должен спросить у Роберта, мальчика примерно 9 лет, однако последовал голосу интуиции. Я нашел Роберта, и он мне ответил: «Ах да, я подобрал это кольцо во дворе, когда играл с другими мальчиками. Я положил его в своей комнате на стол. Я не думал, что оно дорогое, поэтому никому о нем не говорил». Подсознание всегда ответит вам, если вы ему доверяете. Подсознание помогло найти завещание отца. С одним молодым человеком, посещавшим мои лекции, приключилось следующее. Его отец умер, не оставив завещания. Сестра этого молодого человека рассказала ему, что их отец как-то сообщил ей по секрету, что завещание было написано и что оно было составлено справедливо для всех наследников. Однако все попытки найти завещание оказались безуспешными. Перед сном он разговаривал с глубинным сознанием следующим образом: «Я обращаю сейчас эту просьбу подсознательному разуму. Он, безусловно, знает о том, где находится завещание, и откроет это мне». Затем он сократил свою просьбу до одного слова «Ответь», повторяя его снова и снова, как колыбельную. Он усыпил себя словом «Ответь». На следующее утро этот молодой человек испытал непреодолимое внутреннее побуждение пойти в определенный банк Лос-Анджелеса, где в сейфе, зарегистрированном на имя его отца, и нашел то, что решило все его проблемы. Ваша мысль во время сна поднимает находящуюся внутри вас могучую потенциальную силу. Предположим, что вы колеблетесь, продавать ли вам свой дом, купить ли определенные акции, расстаться ли с каким-то человеком, переехать в Нью-Йорк или остаться в Лос-Анджелесе, выполнять нынешний контракт или заключить новый. Сделайте так. Сядьте спокойно в свое кресло дома или в офисе, Помните, что существует всеобщий закон действия и противодействия. Ваша мысль – это действие, а противодействие – ответ вашего подсознания. Подсознательный разум реактивен и рефлексивен – это его характеристика. Он реагирует, вознаграждает и благодарит. Это закон аналогии. Подсознание отвечает в соответствии с запросом. Если вы размышляете о правильных действиях, то автоматически почувствуете в себе реакцию, представляющую собой наставление или ответ своего подсознания. В поисках наставления вам следует просто спокойно размышлять о нужных действиях, и это означает, что вы используете бесконечный интеллект своего подсознания до того момента, когда оно начинает пользоваться вами. И с этого времени все ваши действия направляются и контролируются всезнающей и всемогущей субъективной мудростью, находящейся в глубине вашего сознания. Ваше решение будет верным. Вы сделаете все правильно, потому что получаете субъективное побуждение действовать правильно. Я использую слово «побуждение», потому что оно является законом подсознания. Тайна наставления. Секрет наставления для правильных действий заключается в ментальной приверженности правильному ответу, пока вы не почувствуете в себе его отклика. Этот отклик на правильный ответ проявляет себя как чувство, внутреннее осознание, мощное предчувствие, когда вы начинаете понимать, что уже знаете ответ на свой вопрос. Вы воспользовались этой силой до того уровня, после которого она начинает использовать вас. Вы не потерпите неудачу, не сделаете ни единого неверного шага, находясь под воздействием своей внутренней субъективной мудрости. Вы убедитесь, что все ваши дороги приятны и все ваши тропы безопасны. Кратко о том, что следует запомнить. Помните, что подсознание явилось определяющей силой успехов и чудесных свершений всех великих ученых. Осознанно уделяя внимание решению сложной жизненной задачи, вы создаете условия для того, чтобы подсознательный разум приступил к сбору всей необходимой информации и предоставил готовое решение сознательному разуму. Если вы зашли в тупик при решении какой-нибудь проблемы, постарайтесь найти ответ объективными методами. Получите всю возможную информацию из разнообразных источников и изучите ее. Не найдя решения, обратитесь перед сном со своей проблемой к подсознанию. Не бывало таких случаев, чтобы подсознание не находило ответа. Ответ не всегда приходит в одночасье. Неустанно продолжайте обращаться со своей просьбой перед сном к подсознанию, пока, наконец, не наступит рассвет и тени не улетят прочь. Вы сами создаете предпосылки для отсрочки ответа, полагая, что для этого потребуется долгое время или что у вас очень сложная задача. У подсознания нет проблем, а есть лишь ответы. Верьте, что у вас уже есть ответ. В полную силу прочувствуйте радость и ликование от полученного ответа, как если бы вы получили его на самом деле. Подсознание откликнется на ваши чувства. Любой ментальный образ, поддержанный убеждением, верой и настойчивостью, получит свое реальное воплощение посредством чудотворной силы вашего подсознания. Доверьтесь ему, верьте в его силу, и молитвам вашим будут сопутствовать чудеса. Ваше подсознание – это хранилище памяти, и в нем содержатся события и переживания всей вашей жизни с самого раннего детства. Ученые, размышляющие над древними свитками, руинами храмов, ископаемыми окаменелостями и так далее, в состоянии восстановить сцены прошлого и оживить их в своем воображении сегодня. Им на помощь приходит подсознательный разум. Обратитесь перед сном к подсознанию со своей просьбой найти решение. Доверяйте ему, верьте ему, и ответ придет. Оно все знает и все видит, и вы не должны подвергать сомнению его возможности. Ваша мысль – это действие, а ответ вашего мышления – реакция на нее. Если ваши мысли мудрые, то действия и решения будут такими же мудрыми. Наставление приходит в форме ощущения, внутреннего осознания, непреодолимого предчувствия, когда вы убеждены, что знаете ответ. Это приходит как внутреннее прикосновение. Следуйте за ним.